Глава четвертая. Происшествие на Клариссе. DW-3417. Уличное движение было в разгаре, когда таксомотор под номером DW-3417 влился в поток автомобилей на Потсдамерштрассе. Машина шла со стороны Штеглица. Она, как две капли воды, походила на десятки и сотни таксомоторов, движущихся в том же самом направлении, теми же порывистыми толчками, обусловленными миганием красных и зеленых огней светофоров. Тот же обшарпанный зеленый кузов, та же черно-белая полоска вдоль корпуса, такая же потертая кожаная фуражка на голове шофера, как у сотен и тысяч шоферов, ведущих свои такси. Во всех такси были пассажиры. Один, двое, трое. Для шоферов все они были одинаковы. Все безразличны, если платили за проезд и если с ними ничего не случалось в машинах. Не падали в обморок, не умирали, не забывали краденных вещей или чемоданов с расчлененными трупами. В тысячах такси ехали тысячи пассажиров. Шоферы не запоминали их лиц. Прохожие не смотрели на шоферов, если таксомоторы ни на кого не наезжали. Полицейские на перекрестках не замечали ни пассажиров, ни шоферов, ни номеров машин, если не нарушались правила движения или не происходило катастроф. И едва ли для случайного наблюдателя было что-нибудь особенное в седаке, откинувшемся на подушку таксомотора DW-3417. Одет он был в элегантное серое пальто, явно не немецкого происхождения, очень уж добротным выглядел материал. И во всем его облике было что-то, отличавшее его от немцев. Может быть, прямой и смелый взгляд, какого почти не встретишь у немцев после января 1933 года. Пассажир был погружен в задумчивость. Руки в желтых перчатках толстой свиной кожи спокойно лежали на трости с большим крючком рукояти. По-видимому, у этого иностранца не было знакомых среди представителей делового Берлина, наводнивших в этот час улицы коричневой столицы. В то время как пассажиры такси и автобусов и просто прохожие то и дело притрагивались к полям шляп, довольно хмуро, но неуклонно выполняя долг приветствия знакомых, седока таксомотора DW-3417 никто не приветствовал, да и сам он ни разу не поднес пальцев к шляпе. В этом городе, сотрясаемом лихорадкой военной конъюнктуры, не было никого, кто отвлек бы внимание найденного дружеским кивком. Он был здесь чужим, он мог без помех думать о чем угодно. А подумать было о чем. Все, казалось, шло вначале хорошо. Командировка сулила успех. Фирма для переговоров, с которой он приехал в Берлин, охотно брала на себя изготовление ответственной детали к его прибору. Найденов согласился на заказ этой детали иностранному заводу. Секрет изготовления стекла, поглощающего инфракрасные лучи, принадлежал одной немецкой фирме, и именно поэтому Найденов вместе со своей женой и ассистентом Валентиной Александровной Найденовой-Бураго оказался в Берлине. Его переговоры с фирмой близились к завершению, когда дирекция неожиданным заявлением поставила его в затруднительное положение. Для принятия заказа фирма должна ознакомиться с чертежами всего найденовского прибора. Разумеется, Найденов не мог на это пойти. Прибор представлял государственную тайну. Даже назначение линз, заказанных немецкой фирме, должно было оставаться секретом. И у Найденова создалось впечатление, что дирекция получила соответствующие указания от каких-то органов германского правительства. Немцы, без сомнения, хотели сделать попытку выведать у Найденова тайну изобретения. Сегодня произошел окончательный разрыв. Найденов отказался сообщить фирме подробности своей конструкции, а немцы отказались принять заказ на оптику. Ну что же, придется взяться за дело самим и налаживать производство такого стекла в Союзе. Большая оттяжка, правда. Но нет худа без добра. Погруженный в свои мысли, Найденов не заметил, как таксомотор неожиданно свернул с Потсдамерштрассе в более темную узкую улицу. Еще несколько поворотов, и стены домов чуть не вплотную придвинулись к машине. Найденов удивленно огляделся. Прежде чем он успел спросить, зачем они заехали в эту трущобу, машина остановилась. Шофер обернулся и, притронувшись к козырьку, пробурчал. «Заехал взять масло. Всего одна минута». «Почему вы не сделали этого у любой колонки?» «Зачем же переплачивать?» — усмехнулся шофер, быстро вышел из машины и толчком ноги отворил дверь ловчонки, ответившую усталым звоном колокольчика. Прошло не больше двух минут. Шофер появился с жестянкой в руке. «Позволите поставить здесь», — сказал он, и, не ожидая ответа, отворил дверцу пассажирского отделения и поставил жестянку в ногах Найденова. «Вы не будете заливать масло в мотор?» — осведомился Найденов. «Не стану вас задерживать», — ответил шофер и, усевшись на свое место, рывком тронул машину. От толчка жестянка опрокинулась. Найденов наклонился, чтобы поднять ее, но тут же почувствовал, что уже не в силах выпрямиться. Тело не подчинялось воле, голова кружилась, к горлу подступала горькая тошнотная муть. Найденов хотел приказать остановиться, но слова застряли в горле, и он без чувств повалился на пол таксомотора. Найденову показалось, что он тотчас же и очнулся. Но, к своему удивлению, он увидел, что находится не в автомобиле, а на каком-то диване в маленькой комнатке. По ее стенам тянулись полки, заваленные мелочным товаром. Сквозь приотворенную дверь виднелось тесное помещение ловчонки. Глаза Найденова встретились с внимательным взглядом толстухи, стоявшей за прилавком и поглядывавшей в его сторону. Заметив, что Найденов очнулся, она шагнула в комнатку. «Ай-ай-ай!» — толстуха сокрушенно покачала головой. «Такой молодой человек и так дурно ведет себя!» Найденов удивленно глядел на нее. «Кто откажется от угощения?» — сказала она. «Но нужно же знать меру. Выпейте-ка воды!» — она протянула ему стакан. Найденов отстранил стакан, хотя ему очень хотелось пить. У него болела и кружилась голова. Из желудка поднималась тягучая муть. Толстуха рассмеялась. «Да вы не бойтесь, это не отрава!» И в доказательство она выплеснула воду из стакана в раковину и тут же наново наполнила его из-под крана. Найденов с жадностью выпил и почувствовал некоторое облегчение. Вспомнил жестянку с маслом, вспомнил свой обморок. Превозмогая слабость, он поднялся с дивана. «Где шофер?» — спросил он. «Шофер!» — толстуха снова рассмеялась. «Полчаса ждал, что вы придете в себя. Не хотел уезжать. На счетчике было больше 3 марок, но я-то сразу увидела, что вы не так скоро проснетесь. Я ему заплатила. 3 марки 40, ведь я имею дело с почтенным господином. Мои денежки не пропадут?» Первым побуждением Найденова было позвонить в советское посольство. Но все, что он мог сказать, было слишком неопределенным. 3 марки 40? — сказали вы, — спросил Найденов и полез в карман, чтобы расплатиться с хозяйкой лавки. — Именно так, мейнхерр. С рукой, опущенной в карман пиджака, Найденов на мгновение замер. Торопливо ощупал другие карманы и понял. Все они были обысканы. Бумажник, записная книжка, деловые письма — все лежало не в том порядке, как прежде. «Не угодно ли пачку папирос? Есть сигары?» — любезно улыбнулась лавочница. «Шофер заплатил за взятое у вас масло?» Выражение удивления на широком лице лавочницы показалось ему совершенно искренним. «Масло? Какое масло? Мейнхэр?» «Смазочное масло для автомобиля». «Я не торгую маслом», — сказала лавочница и опять, как прежде, сокрушенно покачала головой. «Ай-ай!» — укоризненно пробормотала она. Найденов хотел взглянуть на лавку снаружи, чтобы убедиться, та ли это самая, перед которой остановилось его такси. Он распахнул дверь, и над головой жалобно звякнул медный колокольчик. Найденов ясно вспомнил этот усталый дребезжащий звон. Подумав с минуту, он поглядел на номер дома и поспешно зашагал к повороту на более светлую улицу.